Едучи в Россию, Гаррис надеялся увидеть скотоподобную массу рабов, поверх которой сверкает тончайшая амальгама образованной аристократии. Все оказалось иначе. Он встретил в Петербурге поглупевших от унижений царедворцев, а в вестибюлях особняков, знать, и крепостные лакеи, прежде чем принять с плеч посла шубу, откладывали на кресло читаемый ими томик Вольтера. Наконец, среди крепостных встречались и уникальные эрудиты, игравшие роль ходячих энциклопедий, обязанные в любой момент дать ответ на любой вопрос барина. Панин болел, а Потемкина Гаррис видел лишь дважды, и то издали. Первый раз он ехал в островки, окруженные табором поющих цыган и пляшущих цыганок, а вторично застал его при дворе в окружении мальтийских рыцарей, с которыми он беседовал о тайнах средневековой алхимии. Ни в первом, ни во втором случае светлейший не удостоил нового посла даже кивком головы. Панин болел водянкою. Уже сделаны два прокола, но, кажется, надо прибегнуть к операции, чтобы с помощью бандажа задержать выпадение кишок. Панин уже достаточно истрепан жизнью и слишком слаб, чтобы перенести вмешательство хирурга, — докладывал посол. Слабость не мешала Никите Ивановичу верно оценивать события за океаном. Правда, он, аристократ сибарит, высмеивал плантаторов Джорджа Вашингтона и его генералов-фермеров, которые, чтобы не запачкать скатерть в доме президента, обтирали донышко чашек платочками. Но на все посулы в золотых гинеях за предоставление русских войск Панин отвечал весомо. «Русские солдаты вашей гинеи есть не станут». Случайно американцы перехватили письмо Суффолка к его приятелю Вильяму Идену. 20 000 русских героев, опаленных порохом сражений, — так писал Суффолк, — станут очаровательными гостями в Нью-Йорке, цивилизуя эту часть Америки самым лучшим образом. Это известие встревожило не только Джорджа Вашингтона, но и графа Вержена. В мощи русской пехоты никто не сомневался. Вержен решил, что Екатерина сохранит политическое целомудрие. «Можно считать ее фантазеркой», — говорил он в Версале, — «но она достаточно умна и благородна, чтобы не проливать крови русской ради прибыли купцов лондонских». Георг III уже не раз молил Екатерину о продаже солдат для расправы с американцами. Неловкие намеки короля на то, что волнения в колониях Америки схожи с пугачевщиной, Петербург только смешили. Панин с Потемкиным сплотились во мнении, что русский солдат продажен никогда не был, а сама Екатерина повторяла сказанное в молодости: «Россия за чужими хвостами не потащится». «Подозреваю я, — говорил Потемкин, — что еще при нашей жизни случится отпадение Америки от короля Аглицкого. Нам тягаться с Англией на морях еще рановато, но послать свои эскадры для охраны нашей коммерции надобно сразу же». Граф Панин был встревожен возможным ослаблением Англии, ибо это ослабление усиливало престиж Франции в делах турецких. Денис фон Визен, информируя Булгакова, сообщал и кабинету, что англичане думать надобно отступиться от Америки и объявят войну Франции, ибо издревле всякий раз, когда не доходила Англия до крайнего несчастья, всегда имела ресурсом и обычаем объявлять войну Франции. Фон Визен был отличный политик. Встретясь с Корбероном, Екатерина ему сказала: «Британские каперы захватывают наши суда, плывущие по своим торговым делам из Архангельска. Даю вам слово, кто затронет мою коммерцию, тот жестоко поплатится». Корберон правильно ее понял. Она декларировала не для него, а чтобы он разнес ее слова по свету. Президент Джордж Вашингтон вскоре узнал об этих словах и поспешил успокоить сограждан. Просьбы короля Георга русской императрицей отвергаются с презрением. Когда Джеймс Гаррис поселился в унылом тупике Галерной улицы, все, по сути дела, было уже решено, а Екатерина огорошила нового посла выговором. «Благодаря вам у меня в стране вздорожал сахар и не стало бразильского кофе. Мало вам разбоя на морях Европы, ваши корабли плывут и в края дальневосточные, а что им там надобно, ежели племена чукотские и камчатские мои подданные?» В морях царили нравы пиратские, война за баварское наследство началась, русский кабинет занимался крымскими неурядицами, а Потемкин, встретясь с Гаррисом, говорил о разведении шелкопряда. Нашим женщинам без чулок житья не стало. «Мы попали в Дикую Азию», — сказал Гаррис секретарям. «Я теперь не знаю, с какой стороны подступиться к России, и кажется, что нашему королю лучше уповать на Германию». Он и уповал. В германских княжествах принцы, герцоги и епископы давно жили с того, что торговали своими солдатами. Англия рукоплескала мудрости своего парламента, гинеями платившего за голову каждого гессенца, уплывающего за океан искать верной смерти от пули американского фермера. Суффолк требовал от Гарриса усилить давление на Потемкина, привлекая его чувства к английским интересам. «Узнайте, что он больше всего любит», — запрашивал Суффолк посла. «Этот человек всеяден, как бегемот, живущий на болоте, и стоит лишь однажды увидеть его челюсти в движении, чтобы понять, он перегрызет и железо», — говорил Гаррис, докладывая в Лондон. «Я бы не отдал ему должной справедливости, если бы не упомянул, что Потемкин обладает необыкновенной проницательностью, светлым умом и очень быстрым соображением».